а все это делают каждый день. Вы это делаете, я это делаю, дни и ночи напролет. По ее лицу он догадался, что она думает, будто он ей не поверил. Она наклонилась к нему, вид у нее серьезный. «Джемми, всякий раз, когда мы думаем или говорим, я чувствую, я хочу, я думаю, я знаю, ты похож, ты можешь, ты не можешь, ты должен, я буду, это не...» Всякий раз, когда мы используем оценочное суждение, хороший, плохой, лучший, дурной, самый лучший, красивый, бесполезный, потрясающий, правильно, неправильно, ужасно, очаровательно, великолепно, напрасно. Всем своим видом она давала понять, что список бесконечен. И так далее, и так далее. Каждое наше утверждение — это не высказывание, а установка. Если мы ее принимаем, она проникает в нас глубже. Она усиливает саму себя. «Говорю себе, что чувствую себя прекрасно, когда чувствую себя скверно», — сказал он. «И прекрасно усиливается. Так, что ли?» «Так». «Говорим себе, что чувствуем себя прекрасно, когда нам скверно. И плохое уходит с каждой новой установкой. Говорим себе, что чувствуем себя отвратительно, когда просто неважно. И с каждым словом нам становится хуже». Установки усиливают сами себя. Установки усиливаются. Она замолчала, подняла брови на мгновение. «Поражена своим напором», — подумал он. «Интересно», — сказал он. Его слова усиливались, погружая его в транс понимания, что все сказанное ею гораздо более, чем просто интересно. Если в том, что она говорит, хотя бы четверть правды, десятая часть правды. Гипноз вовсе не мистика, Джейми. Все дело в повторении снова и снова. Установки приходят отовсюду, от нас самих, от людей, которые нас окружают. Подумай так, сделай то, будь таким. Установки, исходящие от камней, они твердые, они вещество, даже когда мы знаем, что материя — ничто иное, как энергия, бесчисленные связи, которые мы воспринимаем как вещество. Нет ничего на свете твердого, нам только кажется. Будто решив не углубляться дальше, она замолчала с поднятой чашкой в руке. «Установка, утверждение», — думал он. «Это леди права. Из всех установок, которые мы слышали, видели или осязали, наша правда состоит из множества тех, что мы приняли. Исполняются не наши желания или мечты, а установки, которые мы приняли». «Вы сделали это с Марией», — наконец сказала она. «Погрузили ее в глубокий транс, и это не Мария посадила самолет, а вы. Ваш ум вселился в ее тело на короткое, но достаточное время, чтобы спасти ей жизнь». Она поставила чашку так осторожно, будто считала, что чай нельзя разлить никогда. «Скажите вот что», — и замолчала. «Сказать что?» — спросил он, выждав немного. «Не мелькала ли у вас вчера мысль, что она не сможет благополучно посадить самолет?» Пилот замолчал. Невероятно, но он и мысли не допускал, что Мария не сможет посадить самолет, как не мог себе представить, что не посадит свой. «Когда мы принимаем свои собственные установки», — сказала его странная собеседница, — «это называется самогипноз». Глава 8. Джейми Форбс слишком долго жил душой нараспашку, но в последние годы стал скрытным, и это почти вошло у него в привычку. «Это Ди Харман, — думал он, — путешествующая автостопом в охоте за совпадениями, дала мне больше пищи для ума, чем ей кажется». Он взглянул на часы, положил на столик две 10-долларовые купюры.